Глава шестая. Порно. Штаб-квартира ФРС. Город-столица Кувентас. 18 сентября, 9:30 утра. Каролайн стояла около своей машины, припаркованной, как вчера, напротив здания ФРС, и без особого интереса, смотря по сторонам, ждала своего напарника, наличие которого ее несколько обескураживало, поскольку она надеялась, что будет работать одна, но приказы начальства, как правило, не обсуждаются. Легкий прохладный ветерок нежно обдувал ее лицо, но девушка вместо того, чтобы блаженно улыбаться его мягким, как пух, ласковым прикосновением, недовольно хмурилась. Память о том, что по ее организму разгуливает яд, не способствовала хорошему настроению. Это была одна из главных задач, которые ей предстояло решить в самое ближайшее время, поскольку часики, как известно, тикают. Одета Каролайн была в черную кожаную куртку и такого же цвета узкие джинсы, отлично подчеркивающие стройность ее бедер. На ногах вместо туфель у нее были надеты кожаные полусапожки, тоже черные. На поясе справа красовалась кобура с пистолетом, 9-миллиметровым Макарином 55 на 10 патронов в обойме, табельным оружием, которое ей выдали получасом ранее вместе со служебным удостоверением ФРС, что сейчас покоилось во внутреннем кармане ее куртки. Продолжая делать вид, что все так же рассеянно смотрит по сторонам, Каролайн снова будто случайно скользнула равнодушным взглядом по стоящей на противоположной стороне улицы белой Беталамире. На эту машину она обратила внимание еще несколько минут назад. Вернее, не на нее, а на водителя, что, выставив локоть в открытое окошко, не спеша покуривал, лениво стряхивая пепел на асфальт, и при этом периодически искоса, но с явным интересом поглядывал в ее сторону. По выработанной с годами во время учебы в академии привычке предполагать самое худшее, девушка внутренне насторожилась. «Допустим, они меня каким-то образом вычислили», — мысленно предположила она, — «и подослали ко мне убийц. Как бы меня тогда ликвидировали? Подложили под днище машины взрывчатку? А что, для меня это самый действенный способ. Но в таком случае сработала бы сигнализация». Значит, этот вариант отпадает. Но тогда что? Снайпер. Каролайн, только подумав о том, что, возможно, прямо сейчас находится под прицелом снайперской винтовки, буквально физически ощутила, как по ее голове начал ползти, шевеля волосы, яркий рубиновый огонек, будто какое-то кусачее насекомое, вроде шмеля, что готов в любую секунду вонзить в нее свое жало. «Так, ну-ка, притормози», — одернула себя девушка. «Никто в здравом уме убивать федерального агента напротив здания ФРС точно не будет. На такую дерзость не отважится ни один наемник. Правильнее всего ему будет за мной проследить, чтобы потом разобраться в каком-нибудь укромном месте. А поэтому я пока нахожусь в относительной безопасности. В конце концов, это может быть просто случайный человек, находящийся здесь по своим личным, не имеющим ко мне никакого отношения делам, и которому я просто приглянулась. Других особ женского пола поблизости не наблюдается. Вот он и смотрит на меня, поскольку больше не на кого. Так что остынь, ну». Каролайн, послушно вняв отданному самой себе приказу, заметно успокоилась и почувствовала, что фантомное ощущение ползающей по голове рубиновой точки лазерного прицела тут же исчезло. А когда увидела идущего от здания ФРС в ее сторону напарника, облегченно вздохнула и помахала ему рукой. Джек Харрисон в ответ ей сдержанно кивнул и натянуто улыбнулся, отчего его улыбка вышла не совсем искренней. Похоже, я ему совсем не понравилась. Верно расценив такое мимическое выражение, мысленно констатировала девушка. А раз так, то его доверие мне заслужить будет ой как непросто. «Ты вообще в курсе, что у нас на службу в такой одежде не ходят?» Подойдя к ней, критически осмотрев ее неуставный вид, спросил мужчина. «На тебе вчера был отличный костюм. Почему же ты сегодня не в нем?» Сам он был одет в светло-серый плащ и такого же цвета, отутюженные по стрелочкам костюмные брюки, а на ногах лаково поблескивали безупречно начищенные черные туфли. В одной руке он нес темно-коричневый, местами потертый портфель, который, судя по тому, что почти совсем не оттягивал к низу кожаную ручку, был полупустым, поскольку пустые портфели, как правило, с собой не носят. «Вчера я устраивалась на работу», — пожав плечами, ответила Каролайн. «Нужно было одеться должным образом. А вообще я предпочитаю носить практичную одежду. А то посмотрю еще на тебя, как ты будешь гоняться за преступниками, путаясь в своем плаще и боясь запачкать туфли. А что в портфеле?» «Да так, кое-какие документы», — уклончиво ответил Джек и, взглядом спросив у нее разрешение, открыл заднюю дверцу ее машины и положил портфель на сиденье. «Задание от шефа. Надо будет с ним поработать». Когда агенты уселись в черную Парентеллу и та через несколько секунд, заведясь, выехала на дорогу, водитель белой Беталамиры, уже успевший к тому времени докурить свою сигарету, проводил уезжающую машину досадливым взглядом и, слегка повернувшись, что-то недовольно ответил сидящим в салоне людям, после чего тоже завел свою машину и направил ее в противоположную сторону. Конспиративная квартира ГРК. Город-столица Барри-Порт. 10:00 утра. Антон Пеллингтон снова сидел за компьютером, но на этот раз занимался не составлением отчета, в чем больше не было необходимости, а просмотром одного довольно интересного видео. Впрочем, по его твердому мнению, интересно оно могло быть лишь для определенного круга лиц, к числу которых он себя не относил. А потому смотрел его не для собственного удовольствия, поскольку интерес к данному видеоматериалу у него был сугубо профессиональный, а, конечно же, для работы. На мониторе двое совершенно голых, атлетически сложенных парней обрабатывали на широкой кровати с двух сторон стройную длинноволосую брюнетку. Судя по ракурсу, съемка велась со скрытой камеры, расположенной где-то под потолком. Но, несмотря на это, само изображение было цветным и очень качественным, что позволяло видеть мельчайшие анатомические подробности всех участников совокупления. Однако это совсем не вызывало у Пеллингтона должной половой реакции. Он периодически нажимал на клавиатуре на паузу, выбирая более пикантные фрагменты и сохранял кадры на компьютер. Но это было только полдела. Над ними еще предстояло провести некоторую доработку, чтобы придать им необходимый ему вид. Но заниматься этим уже придется не ему. Он лишь распечатает готовый материал с помощью фотопринтера. Грязный прием, но что делать? «Действительно, не делиться же мне секретной информацией», — подумал Антон, сохраняя очередной кадр, на котором брюнетка, стоя на коленях перед одним из парней, обслуживала его оральным способом. Второго в поле зрения не наблюдалось. Хотя этот вариант тоже нужно будет учесть, но только на самый крайний случай, а то вдруг этот их заместитель директора окажется непрост. С другой стороны, ему ли Пеллингтону гнушаться грязи? Работая на самую главную спецслужбу правительства страны, и при этом остаться чистеньким по-любому не получится. Тут всегда нужно действовать по принципу «цель важнее используемых для ее достижения средств». Поэтому человеку с моралью и совестью делать на такой работе решительно нечего. Да они и сами туда, как правило, не идут. Ха, можно подумать, журналисты — эталоны чистоты. В свое оправдание, — подумал Антон. Они не такие приемчики выделывают. Да ладно, журналисты, это даже мелко. А адвокаты? Или бери выше, судьи? Да те за деньги каких только опасных преступников не оставляли на свободе. А я, по крайней мере, не ради материальной выгоды это все делаю, а для безопасности общества и страны. Обдумывая все это, Пеллингтон мысленно игнорировал тот факт, что сам лично приложил руку к попытке уничтожения 10 человек из созданного им подразделения выводок. Ведь он подставил их самым гнусным образом. И кого? Своих же ребят. Тех, кого обучал и над которыми по его указанию проводили эксперименты. А потом решил от них избавиться, как от бракованного материала. И тоже ради безопасности страны. И если уж говорить про грязные приемы, тогда это что? Да и сейчас он собирался выйти на Пантеру для того, чтобы ее сперва взять, а после этого убить. Поэтому в Кувентас и отправил троих своих человек, заранее им предоставив ее фото. Но у них так ничего и не вышло. По плану они должны были дождаться ее появления, а после опознавания по фото проследить за ней и схватить в более подходящем для этого месте, поскольку похищать федерального агента средь бела дня у здания бюро ФРС – идиотизм. Ведь тогда начнется масштабное расследование, при котором могут быть обнаружены какие-нибудь ниточки, ведущие к нежелательным для обнародования секретам. Потому что в ФРС тоже не дураки работают, и когда надо, найдут то, что ищут. Но, как назло, к «Пантере» потом присоединился еще федерал, не иначе, как ее напарник, и они, усевшись в машину, куда-то поехали. Таким образом, план А не удался, и поэтому Антону оставалось перейти к плану «Б». Посчитав, что уже достаточно понаделал снимков, Пеллингтон сохранил последний кадр и, закрыв видео, с хрустом потянулся, запрокинув руки за голову, после чего довольно улыбнулся и, встав из-за стола, произнес: «Готовься, Каролайн, скоро буду». Дорога А-10. 10:20 утра. «А вот еще один случай», — продолжая улыбаться, вспомнила Каролайн, расслабленно держа ладони на покрытом упругой резиной ободе рулевого колеса и смотря на несущийся навстречу, как лента бегового тренажера, темно-серый асфальт дороги. «Но это в академии уже было. К нам тогда приезжал генерал из марланской разведки. С дружеским визитом, так сказать. Посмотреть на нас, на курсантов. И на сами учения. Это было как раз перед выпуском. Ну так вот, мы стоим на плацу, а он выходит, встает на трибуну и, обращаясь ко всем нам, говорит: «Прошу вас меня извинить за мое хреновое произношение». «Да ладно», — повернув к ней лицо, недоверчиво воскликнул Джек. «Серьезно?» «Ну, конечно», — согласно кивнув, подтвердила девушка, ничуть не задетая его сомнением. «Ну а что тебя удивляет? Он долгое время сотрудничал с нашими, вот от них и нахватался. Да и во время совместных посиделок они там и не таким выражением научат». «Но вы, конечно же, все заржали», — почти уверенно предположил Харрисон. Напротив, никто не рассмеялся. Отрицательно мотнув головой, опровергла Каролайн его предположение. Улыбнулись, правда, не без этого. Но все же отнеслись с пониманием. Откуда ему было разобраться, какая у нас лексика цензурная, какая нет? Ну, в принципе, да. Пожав плечами, не стал спорить с ней Джек и замолчал. За разговором девушка полностью успокоилась и больше не вспоминала того водителя белой Беталамиры, который заинтересованно наблюдал за ней около часа назад, ошибочно посчитав его действительно случайным человеком, что посматривал на нее без всякого злого умысла. Кроме того, ее сейчас больше волновало налаживание контакта с ее теперешним напарником, поэтому она и стала рассказывать ему смешные истории из своей жизни. Однако ей было необходимо как-то перед ним объясниться за свою так не кстати случившуюся при рукопожатии судорогу. Но вот только сказать ему правду никак не могла. «Джек, послушай», — начала Каролайн, когда молчание стало слишком затягиваться. «Я знаю, что ты заметил, как моя рука судорожно сжалась». «Это меня не касается», — уклончиво сказал Харрисон. «И все же я хочу объясниться», — произнесла настойчиво девушка, «чтобы ты ничего такого не подумал и не сделал обо мне ошибочные выводы». «Честность превыше всего», — улыбнулся Джек. «Да?» «Именно», — улыбнувшись в ответ, подтвердила она. «Ну хорошо, я готов тебя выслушать. Что это было?» «Да по сути ничего серьезного», — пожав одним плечом, спокойно ответила Каролайн. «Просто небольшое неврологическое заболевание. Результат детской травмы, так сказать. На меня напала собака, и я очень сильно испугалась. А вот теперь у меня до сих пор иногда возникают треморы. Особенно, когда начинаю волноваться». «И тебя допустили к службе?» — усомнился Харрисон. «Как видишь», — снова пожав плечом, ответила девушка. «Я же тебе говорю, ничего серьезного. А так в противном случае сразу бы комиссовали». «Ну что ж, значит, тебе очень повезло. Дело тонкое». В действительности Джек ни капли не поверил ее объяснению, потому что прекрасно знал, что на службу в ФРС берут только абсолютно здоровых людей. Малейшее, даже самое незначительное отклонение от нормы, и все. Ты навсегда выбиваешься из списка претендентов на должность агента, а на твоей карьере заведомо ставят жирный крест. Это нерушимое правило. Однако Каролайн была допущена к работе в ФРС, а значит, комиссия каким-то образом ее пропустила. Но тогда причина ее тремора была в другом, как и причина ее лжи. И теперь агент Харрисон уже был намерен выяснить, в чем. «А когда прибудем в Блэкван, с чего начнем расследование?» Ошибочно посчитав, что вопрос разрешен, и поэтому решив сменить закрытую, как ей казалось, тему на другую, спросила у напарника Каролайн. «Ты уже надумал или нет?» «Ах да, я же тебе не сказал». Только что вспомнив про кое-что важное, оживился Джек и, нехотя отложив взволновавшие его мысли на потом, начал говорить. «Мне вчера вечером позвонил давний приятель. Мы с ним еще со школы друг друга знаем. Он сейчас работает полицейским детективом, как раз там, в Блэкване. И вот так интересно совпало, что ему поручили заниматься этим же делом, что и нам, представляешь? И когда он узнал, что к расследованию подключили ФРС, сразу позвонил мне. И о чем, интересно, был разговор, если не секрет?» «Да похоже, что секрет», — кисло усмехнувшись, неопределенно произнес Харрисон. «Сказал, что у них произошло что-то еще, напрямую связанное с покушением на Крифера. Но по телефону говорить не стал, обещал лишь при встрече». «Вероятно, боится прослушки», — понимающе кивнув авторитетно, заявила девушка. «Вот и осторожничает. Но это правильно, дело серьезное». С этим Джек был, конечно, согласен. Вот только дело это его не слишком сильно волновало, поскольку он предпочел бы заняться другим, которое у него отняли. Буквально ловко вырвав из рук, не успел он ими как следует ухватиться за него. И теперь тот случай трехдневной давности с захватом заложников в закусочной, вооруженным психом, ищущим смерти и по какой-то причине будучи кастрированным, никак не выходил у Харрисона из головы. Он даже поймал себя на ощущении, что испытывает сочувствие к этому странному, неизвестному человеку, доведенного до необратимого отчаяния. Кроме того, ему не давало покоя слишком поспешное изъятие тела погибшего вместе с анализом его ДНК и отпечатками пальцев, что красноречиво указывало на явное нежелание его идентификации, а не только на сокрытие аномалий в его организме, что не имело особого смысла, поскольку вскрытие уже было произведено. А значит, этот человек является своего рода неким ключом. Но вот к чему Джек не имел ни малейшего понятия. Но был более чем уверен, что к чему-то большому, раз затерли все следы, будто его никогда и не было. Вот только Харрисона это не устраивало, и он хотел ответов. Продолжающая вести машину и смотреть на несущуюся навстречу дорогу, Каролайн, расценив тягостное молчание напарника, как нежелание дальше вести какой-либо разговор, уже больше не обращалась к нему, и весь путь тоже молчала.